Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Версаль под хохлому. Глава первая. Почему, съев на ночь 2 100-граммовых шоколадных батончика с запахом орехов, к утру поправляешься на 3 кило? Я в задумчивости посмотрела в окошечко весов, где чернела совершенно неправильная, на мой взгляд, цифра, и сошла на пол. Если 100 граммов умножить на 2... то сколько у нас получится? Я, конечно, не великий Пифагор, но с подобной задачей способна справиться. Давайте включим логику. Если вы слопали в кровати чуток сладкого, то поправиться вообще нельзя. Все шоколадки ушли на погашение энергозатрат сна. Думаете, лежа под одеялом, вы не расходуете килокалории? А нет. Организм поддерживает температуру, сердце бьется, легкие дышат. Печень трудится, на все необходимо топливо. Значит, я просто неправильно встала на весы. Отлично знаю, надо поместить пятки около вон той царапины, а большими пальцами ног коснуться окантовки площадки, и цифра будет чуть меньше. Ну-ка. Приняв нужное положение, я замерла. Стрелка быстро ушла на деление вправо. «Да этого просто не может быть!» Я вернулась на коврик, вытащила 2 невидимки из волос, с шумом выдохнула, задержала дыхание и снова аккуратненько встала на весы. Мистическим образом результат остался прежним. Что ж такое? А, сообразила. Крохотные шоколадки совершенно ни при чем. Наверняка разрядились батарейки у весов, вот они и шалят. Днем забегу в торговый центр и куплю новые источники питания. Успокоившись по поводу веса, я поспешила на кухню. Ну и почему я так разнервничалась из-за мифических лишних килограммов? Я же знаю, что их нет. Если тщательно соблюдаешь диету, то не потолстеешь, а еще в моей квартире только что закончился ремонт, который тянулся бог знает сколько времени. Можно ли заплыть жиром в такой ситуации? Последние месяцы превратились в вялотекущий кошмар. Я возвращалась с работы поздно, заглядывала в комнаты, где... Разбитные украинки Света и Кристина трудились весь день и каждый раз обнаруживала. Они опять намудрили с краской. Сколько раз объясняла им про оттенок слоновой кости, а потом сама тестировала разные варианты коктейлей. И все без толку. Выберешь подходящий тон, уедешь в самом радужном настроении на службу, а вернувшись домой около полуночи, видишь, что цветом стены твоей спаленки смахивают на кирпич, подхвативший желтуху. Конечно, сравнение некорректно, строительный материал не может болеть гепатитом, но как еще описать немыслимый оранжево-желто-зеленый колер, в который неумехи выкрасили стены? Увидев, во что гастарбайтерши превратили комнату, я лишилась дара речи, а говорливые малярши моментально застрекотали. «Хозяйка, работу надо принимать днем, сейчас освещение неправильное». «Таня, тут одна лампа висит, при слабом свете трудно оценить колеровку». «Ложись спать, утро вечера мудренее. Мы свое дело знаем, все нами обычно довольны». Самое интересное, что ушлые бабенки оказались правы. В лучах света комната стала выглядеть иначе. Ну да, гепатит исчез. Зато появились явные признаки желудочного заболевания, вульгарно именуемого поносом. «Ну, супер!» — заулыбалась Кристина. «Мы же тебе гутарили, днем шикарно будет». «Занавесочки купишь, тюлю повесишь, люстру пятирожковую», — мечтательно пропела Света. «Соседи от зависти лопнут». Чтобы не швырнуть в искренне довольных собой малярш что-нибудь тяжелое, я выскочила на лестницу и там зарыдала. Только не надо считать меня истеричкой, которая заливается слезами по любому поводу. Дело в том, что поводов было много, очень много. До отделочниц дальтоников, хотя наука и утверждает, что женщины никогда не страдают данным заболеванием, в моей несчастной квартире работали косорукий электрик Жора, вечно глупо хихикающий сантехник Сережа и мрачный плиточник Игорь. Каждый из них отличился, внес свою лепту. Жора ухитрился намудрить с розетками. Мало того, что они очутились не там, где я хотела, так еще одна часть из них не работала, а другая выводила из строя подключенные к ним приборы. Сережа изловчился соединить унитаз с мойкой на кухне. Только не спрашивайте, как он достиг столь волшебного эффекта. Но факт остается фактом. Если я наполняла чайник, то в сортире сама собой спускалась вода. Ну, просто триллер под названием «Бачок, который оживает в полночь». Игорь почему-то не понял, что кафель надо подбирать по рисунку. По бордюру в ванной оказались выложены хвосты рыбок, их плавники и головы скопились в середине, а туловища красовались понизу. «Ничего, хозяйка», — меланхолично произнес плиточник, увидев, что я от негодования покрываюсь красными пятнами. «Рыбешки есть у всех, а у тебя эксклюзив получился, прямо этот, как его, Пикассо. И плитка осталась. Хочешь, я тебе за недорого ею еще и балкон оформлю?» Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я залилась слезами отчаяния, увидев вдохновенную работу украинок неумех. Не знаю, как бы дальше шел ремонт, но в тот момент, когда по моему лицу потоком бежали слезы, дверь квартиры рядом распахнулась, и на пороге появилась светловолосая женщина. «Чего, соседка, ревешь?» Безо всяких предисловий поинтересовалась она. Я переехала в новую квартиру недавно и не успела познакомиться ни с кем из обитателей дома, но, видно, ремонт на корню уничтожает ваши нервы и самообладание, раз я совершенно неожиданно для себя вывалила все свои беды. «Тебя как звать?» — спросила собеседница. «Таня», — устало ответила я. «А я Лариса. Вот и познакомились», — улыбнулась блондинка, а затем скомандовала. «Стой тут и молчи». Я замерла на месте, а Лариса вихрем внеслась в мою квартиру и сказала. «Нет, проорала, провизжала». «Извините, не могу привести здесь ее слова. Во-первых, они совсем даже не литературные, а во-вторых, половину оборотов я не поняла. Зато Света с Кристиной чудесно все поняли и в ответ сами зарыдали с подвыванием». «Ты на работу ходишь?» — спросила Лариса, выскакивая назад на лестницу. «Ага», — ответила я. «Ну и катись», — приказала она. Непонятно почему, но я подчинилась. А когда вечером пришла домой, не узнала свою квартиру. Стены радовали глаз цветом слоновой кости. Розетки переехали туда, где было намечено по плану. Унитаз и мойка более не существовали счастливой парой, а в ванной уже собирала инструменты Игорь, успевший за короткий срок разрушить шедевр Пикассо и сложить рыбок в единое целое. «Как ты это проделала?» Охнула я, глядя на Ларису, которая сидела на кухне и с наслаждением пила кофе. «У меня талант общения с представителями племени Жопоруких. Это особый вид человекообразных, ареал распространения везде. Любимая среда обитания — строительный бизнес. Не понимает ни одной фразы, если она начинается со слов «пожалуйста» или «будьте любезны». Ты как малярша про цвет объясняла?» Я пожала плечами. «Обычно, девочки, пожалуйста, смешайте». Лариса не дала мне договорить. «Вот, а надо иначе. Эй, вы, уродки, наплескайте этого, добавьте того да разболтайте. Неровно ляжет, я из вас солями нашинкую, ни копейки не получите». Примерно так. Я села на табуретку и сгорбилась. «Все будет хорошо», — пообещала Лариса. С того дня Лара регулярно заглядывала ко мне для, как она говорила, профилактической клизмы, и ремонт потек без сучка, без задоринки. Вчера последний рабочий покинул мои хоромы, и я наконец-то осталась одна. Теперь предстояло решить другие проблемы. Разобрать узлы, коробки и купить массу вещей. Ну, например, посуду. Мои чашки-тарелки погибли при переезде. Грузчики уронили один ящик, причем, как вы понимаете, не с книгами, а с сервизом. Так что пока мне приходится пользоваться одноразовой посудой. Хорошо, хоть у меня есть мебель и электроприборы. Из прихожей донесся звонок мобильного. Я, спотыкаясь о коробке, побежала туда, увидела на дисплее имя Лиза и быстро спросила. «Меня уже ищут?» «Пока нет», — ответила Лизавета. «Но скоро начнут. Антон приедет минут через 20». «Несусь!» — выкрикнула я и поспешила в ванную, временно исполняющую еще и функции гардеробной. Моя новая квартира замечательная, большая, светлая, кухня просто огромная, ванная тоже. Полно подсобных помещений, но самое главное, она расположена в 5 минутах ходьбы от офиса. Здоровенный джип я держу на служебной парковке, мне теперь не надо тратить время на дорогу на работу и обратно, можно поспать лишний часок. Я живо оделась, схватила сумку, выскочила на лестничную площадку и наткнулась взглядом на керамический горшок, из которого торчала сухая ветка с одним единственным зеленым листочком. Неожиданно мне стало жаль несчастное растение. А оно появилось здесь на подоконнике неделю назад. Кому-то из жильцов дома, видимо, надоело, и тот выставил его вон. И тогда выглядело весело. Мелкая зелень делала деревце похожим на шар, потом вдруг стала терять листву и вскоре, похоже, умрет. Ни куст, ни дерево не ощущают боль, тоску или страх, но я на секунду представила себе, что являюсь вот этим деревцем. Жила в квартире, меня любили, а потом бац, выгнали. Глупо, конечно, но я от всего сердца посочувствовала погибающему. Взяла горшок, отнесла в ванную, тщательно полила землю, а затем установила его в кухне на окне. Я никогда не разводила комнатные растения и терпеть не могу букеты. Все мои знакомые знают, чтобы сделать мне приятное, надо не цветы дарить, а принести коробочку шоколадных конфет. Сама не понимая, что подвигло меня на усыновление сироты, я, наконец, отправилась на службу. С неба сыпалась колкая ледяная крупа, но я не успела замерзнуть, потому что, выйдя из подъезда, сразу завернула за угол, перешла дорогу и очутилась у входа в офис. Мало кому известно, что в неприметном высоком доме безо всякой вывески у двери находится штаб-квартира бригады, занимающейся расследованием особо запутанных дел. Первой мне в коридоре попалась Лиза, она радостно заявила. «Молодец ты первая!» «Неужели Костика нет?» – поразилась я. «Он не считается», – ответила Лизавета. «Костя тут корни пустил». «И это правда, наш Константин – человек-компьютер, мужчина-айпад, симбиоз, программиста и куча гаджетов. Где Антон Котов? Начальник бригады отрыл парня, я понятия не имею. У нас не любят рассказывать подробности своей биографии, но я подозреваю, что Антон нашел юное дарование еще в детском саду. Тщательно за ним присматривал, а потом, когда доброму молодцу исполнилось лет 12, привел его в офис. Хотя умом-то я понимаю, что Рыкову все-таки стукнуло 18, иначе бы он не имел права на полный рабочий день. Просто выглядит Костик подростком и всегда одинаково одет. В замызганные джинсы, кроссовки и майку. Правда, иногда он натягивает поверх нее безразмерный свитер, а на голову черную бейсболку. Полагаю, семьи у Кости нет. Придешь на работу в 6 утра, он возится со своими компьютерами. Уходишь за полночь, он сидит. В офисе есть 3 комнаты для отдыха, вернее, их было 3. Теперь одна навсегда оккупирована Костей. По-моему, Рыков вообще не покидает контору. Во всяком случае, я никогда не видела его на улице и не слышала от него слов. Вчера после работы сходил в кино. «Таня на месте? Отлично», — сказал Антон, выходя из лифта в сопровождении незнакомой мне женщины. «Где Егор?» «Прибудет через секунду», — отрапортовала Лизавета. «Уже на подъезде Анна Маркелова ждет в комнате для совещаний». «Пошли», — велел Котов. Двери лифта снова разошлись в стороны, из кабины вынесла Егора. Судя по его слегка опухшему лицу, наш Дон Жуан в очередной раз проспал. Не успел выпить кофе спешно, принял душ, влез за руль и помчался на работу. Правда, он, как всегда, в безукоризненно наглаженном костюме, идеально чистой рубашке и при тщательно завязанном галстуке. Я скорчила Гоше рожу, тот не остался в долгу, ответил тем же. «Хватит идиотничать!» — прошипела Лизавета. «Рядом с вами я себя чувствую, как в сухумском обезьяньем питомнике!» «Синеносой мартышкой или краснозадым орангуделем?» Тут же поинтересовался Егор. «Нет, карликовой королевской шимпанзе стоимостью в 10 миллионов долларов», — гордо ответила Лиза. «У тебя на щеке след губной помады». «Черт», — смутился Егор и потер лицо ладонью. «Надеюсь, Антон не заметил». Лизавета захихикала и убежала. Я дернула напарника за рукав. «Пошли». «Посмотри, убрал помаду», — попросил Гоша. «Да не было у тебя ничего», — усмехнулась я. Лиза пошутила. Егор вздохнул, и мы отправились в совещательную комнату. «Ты слышала когда-нибудь про карликовую королевскую шимпанзе?» — вдруг спросил Егор. «Сомнительно, что у Сухумского заповедника есть миллионы долларов на покупку подобного животного». «Ничего не могу сказать по данному вопросу», — ответила я. «Впрочем, синеносая мартышка и краснозадый орангудел тоже мне неизвестны. Они вообще-то существуют?» «Понятия не имею», — улыбнулся Гоша. «Но звучит красиво», —